Глава 5. В Шервудский лес пришла осень. В воздухе постоянно дрожала взвесь не то дождя, не то тумана. Но, несмотря на то, что небо окутало мгла, в лесу было светло. Печальным, тихим, упорным светом сияли под ногами опавшие листья. Кое-кто из стрелков уже подыскал себе для зимовки место в деревне, остальные кое-как устроились в лесу. Хилот нашел уютную пещеру, которую местные жители именовали Кривой Норой. Она обладала целым рядом неоспоримых преимуществ, одним из которых было расположение. Прямо у входа в нору начинался густой малинник. Свое логово Хилот обустраивал сам и втайне очень гордился им. Стрелки снисходительно посмеивались над его причудами, но Хилот полагал, что образованному человеку необходимо уединение, и переубедить его не удавалось. Неожиданную поддержку он обрел в лице отца Тука. Духовный наставник лесных грабителей упорно продолжал считать бывшего рыцаря чем-то вроде беглого монаха, и потому делом чести для него стало вступаться за товарища по классу. «Уж коли кто к келье с измольства привык», — многозначительно говорил отец Тук, — «того не переучишь. Видать, воспитывался в суровом уставе». Хилот устал с ним спорить, и поэтому отец Тук беспрепятственно распространял небылицы о строгом монастырском воспитании нового стрелка. Многие верили. Прозрачным осенним днем, отвлекая бывшего рыцаря из Лангедока от созерцания и размышлений, преподобный отец в очередной раз возник у него за спиной. Хилот в это время сидел на бревне и грыз ногти в задумчивости. Отец Тук потоптался, посопел и, наконец, воззвал. «Хилотище!» От неожиданности Хилот даже подпрыгнул. «Из Натингама я уйду за Икой», — объявил он сердито. «Что ты пристал ко мне, тукало-вонюкало?» «Давай поговорим, как интеллигент с интеллигентом», — предложил отец Тук. «Тоска с этим мужичьем. Фу, никакого политесу. Ограниченные люди». Из этого краткого, но выразительного заявления Хилот сделал совершенно правильный вывод о том, что монах успел с утра разругаться со своим неразлучным другом, малюткой Джоном. Оба помолчали, настраиваясь на интеллектуальное общение. «Осень!» — уронил отец Тук многозначительно. «Да», — отозвался Хилот. «Вот, наступило. Листья падают». Он подставил ладонь, в которую тихо опустился увядший лист. «Ты, говорят, на зиму хорошо устроился», — завистливо сказал отец Тук. «Не жалеешь, что из монастыря ушел?» «Да не был я ни в каком монастыре», — с досадой отозвался Хилот. «Отстань ты от меня, ради бога». Отец Тук хихикнул. «Христианский бог тебе в этом лесу не поможет, Хилот. Здесь до сих пор бродят древние боги кельтов». Теперь беглый монах заговорил вполне серьезно. «Люди полагают, что они давно умерли. Но это не так. Как-то раз, когда я еще не был блудным сыном матери нашей святой церкви, одна девушка по имени Энни Бон примчалась в деревню с криком, что видела дьявола. Я ей не поверил. Станет дьявол гоняться за какой-то Энни. Нужна ему больно какая-то девка. Я-то знаю, и женщины говорили, что это был сам Кернуннос, коль рога у него оленьи, а сложением настоящий богатырь. Бедняжку Энни всю трясло от страха, когда она прискакала ко мне на исповедь». «Она тебе о дьяволе, а ты ей о пользе язычества». Хилот не мог сдержать улыбку, представив себе эту странную исповедь. Святой отец позволил себе широко ухмыльнуться. «Ага!» — он взмахнул рукой, описывая полукруг, чтобы слушателю было понятнее. «Вот церковь Божья, вот я сижу, а тут Энни возится по каменному полу на своих толстых коленках и захлебывается плачем. Враг, говорит, рода человеческого и всего святого высунулся из-за кустов и смотрел на меня огненными глазами. Энни... первейшая потаскушка в округе. А, какая девочка! А!» Отец Тук облизнулся. «Бормотала что-то о власенице, о вечном покаянии. Чуть ли не об обете. Не притрагиваться больше к мужчинам. Ну, я ее успокоил. Рассказал о кельтских богах. Невежественные люди в наших деревнях. Чудовищно невежественные!» «Что-то мне до сих пор никаких богов не встречалось», — сказал Хилот. Его удивило, что отец Тук по-настоящему испугался. «Тише ты, болван, если они услышат, тебе не сдобровать. Здесь тебе не город, школяр ты недоученный». Помолчав, Хелот сменил тему. «Ты давно знаком с Локсли?» — спросил он, устраиваясь поудобнее на своем бревне. Отец стук плюхнулся рядом и провалился увесистым задом в трухлявую древесину. Ворча и барахтаясь, он кое-как выкарабкался и сердито засопел, уставив на Хелота неопрятную бороду. «Порядочно», — сказал он наконец. «Он славный парень, не то что некоторые». Злобный выпад святого отца Хелот пропустил мимо ушей. Он давно уже собирался разузнать побольше о Локсли, тем более, что до него стали доходить всякие слухи насчет происхождения лесного разбойника. Дескать, не такой уж он простой крестьянин. Баронская дочь на охоту пошла, пеленок с собой она в лес не брала. И прочие сплетни. «Сколько ему лет?» «Думаю, 20 или около того. А что?» Хелот сорвал позднюю травинку, сунул ее в рот. «Да так», — ответил он невнятно. «Просто командует людьми так, будто его с детства этому учили». «Жизнь его научила», — сказал отец Тук. «А потом вошло в привычку. Я знаю, что года 4 или около того. У них в Локсли случился большой неурожай. Ты, вероятно, знаешь, что такое голод». «Нет», — признал Хелот. «Я всегда ел досыта». Отец Тук скользнул глазами по его тощей фигуре и откровенно усомнился. «По тебе не скажешь», — заметил он. «Ну ладно, слушай. Был неурожай. К тому же шериф неудачно поохотился прямо на крестьянских полях и вытоптал все подчистую. Дичь в лесах королевская. Ее убивать кому попало не разрешается. Ну, словом, народ подумал-подумал и стал потихоньку вымирать». Глазки святого отца затуманились, щеки и те обвисли печально. Он вытащил из рыжей бороды несколько подозрительных соломинок и уставился на них в недоумении. Хелот подтолкнул его в бок. «Дальше-то что было?» Отец Тук сердито икнул. «Мог бы и сам догадаться. Когда деревенские поняли, что их ждет, они снарядили 3 человек в город просить помощи. Рассчитывали, что если даже кто-нибудь по дороге помрет, то хоть один-то из 3 добредет по назначению. Пошли Робин и еще 2, муж и жена. А может, брат и сестра, кто их разберет? Дикие люди. Эти-то, прямо скажем, ребята умом не блещут. Туповаты малость. Но зато это их единственный недостаток. Других не имеется». «Да ты их знаешь, Хелот. Они содержат теперь тот трактир, где мы с тобой впервые повстречались». Отец Тук звучно почесался под рясой. «Ну, словом», — продолжал он, «вся эта компания, в конце концов, предстала перед славным шерифом. Он долго смеялся и так распотешился, что ограничился распоряжением дать каждому из посланцев по 10 ударов плетью, после чего отпустить с Богом. Дили и Милли оба в слезы, так и зашли бы плачем на дерьмо у шерифских сапог, если бы Робин не пнул их как следует и не велел замолчать. Гордый попался, вот ведь как. Он пообещал шерифу извести всех оленей в Шервудском лесу. За это шериф удвоил ему наказание. Как ты понимаешь, через 2 дня Робин убил своего первого оленя. А еще через 2 дней в деревню был послан отряд под командованием Гая Гисборна. Деревню сожгли. Мужчины, те, что уцелели, ушли в лес. С того и началось». Хелот сорвал еще одну травинку. «Обычная история», — сказал он. Отец Тук раскрыл уже было рот, чтобы продолжить рассказ, и вдруг замер. «Посмотри вон туда», — шепнул он. Хелот, привстав, вытянул шею, вглядываясь в лесную чащу. Сперва он не видел ничего, а потом заметил и затаил дыхание. Между валунов, среди березовых стволов, в ливне беззвучно падающих листьев, лежала белая лошадь, озаренная таинственным светом. У нее была светлая спутанная грива, темные глаза, розовые ноздри. «Эпона», — прошептал монах, — «мать лошадей». Он подергал Хелота за рукав. «Ты смотри, смотри». Теперь Хелот ясно различал на спине лошади полупрозрачную тень очень маленькой и очень юной женщины с длинными светлыми волосами. Она стояла, обернув к людям ладони поднятых рук и едва касаясь лошадиной спины кончиками пальцев ног, как плесунья. Все ярче и ярче проступали на бесплотном лице большие глаза, глядящие с седой древности. Хелот видел длинные белые ресницы, расширенные зрачки, которые надвигались, надвигались на него, грозя поглотить. Отец-тук схватил его за руку. «Уйдем отсюда!» Оба торопливо пошли прочь, но через несколько шагов обернулись. Видение исчезло бесследно. Даже трава в том месте, где лежала лошадь, не была примята, и только листья падали и падали с берез неудержимым потоком. Их все не убывало. Осень была в самом начале. Расставшись с отцом Туком, Хилот направился к малиннику у кривой норы в надежде поживиться остатками малины. После видения языческой богини ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. Однако возле малинника его ожидал неприятный сюрприз в виде совершенно незнакомого человека, одетого в нелепые в лесу белые одежды. К тому же, как присмотревшись, определил Хилот, рваные и довольно-таки грязные. Хилот замер, созерцая спину наглеца, и потихоньку вытащил из-за пояса длинный кинжал, подарок малютки Джона. «Мало ли что может случиться», — подумал он, — «а при встрече с неизвестным ножик не помешает». Попутно Хилот мельком отметил, что у незнакомца черные волосы. «Бедняга! Каково ему в этом царстве рыжих?» Хилот тихонько свистнул. Человек, однако, и не подумал оборачиваться. Как сидел, так и продолжал рассиживаться. «Ну, это уже наглость», — подумал Хилот. Он с треском прошелся по сучьям и приблизился, держа нож в опущенной руке. Незнакомец бросил на кинжал быстрый взгляд и, не говоря худого слова, откинул голову назад, подставляя под удар беззащитное горло. По-дурацки приоткрыв рот, Хилот смотрел на это в полной растерянности. Смятение длилось с минуту, после чего бывшего рыцаря одолела лютая злоба. Он схватил непрошенного гостя за шиворот, едва не изорвав при этом в клочья и без того ветхую одежду. Как следует встряхнул и заставил встать на ноги, а сам уселся на бревно. Тут он заметил, что руки у незнакомца связаны, и лунки ногтей посинели. Ругаясь шепотом, Хилот разрезал кинжалом веревки. Человек стоял перед ним совершенно спокойно и давать объяснение, судя по всему, не собирался. Ну что ж, Хилот это вполне устраивало. Чем скорее тот уберется отсюда, тем лучше. Закончив свое дело, Хилот оборвал с худых запястья веревки и пробормотал. «Ты свободен, уходи». Но незнакомец продолжал стоять неподвижно. «Иди же!» Хилот повторил, на всякий случай подталкивая его в спину, чтобы лучше понял. Но чужой человек продолжал навязывать ему свое общество. И Хилот со вздохом взял на себя труд познакомиться с ним поближе. Он внимательно посмотрел незнакомцу в лицо и обнаружил, что непрошенный гость был смугл, скуласт и горбонос. В Англии, во всяком случае, с такой внешностью жить не рекомендуется. «Сарацин!» – прошептал Хилот с отвращением. Сарацины не могли вызывать у него иных чувств, ибо все они до одного – кровожадные людоеды. Об этом он наслушался еще в Лангедоке, от горя длинноволосого, перебившего их целую сотню. «Зарезать злодея, что ли, пока безоружен?» Но тут Хилот не кстати вспомнил, с какой готовностью связанный человек подставлял под его нож горло и устыдился. Положение приобретало оттенок безвыходности. Хилот почесал ножом за ухом. «Ты откуда взялся?» — спросил он наконец. Он не ожидал ответа, но сарацин тут же отозвался. «Ушел». «Истинно сарацинская лаконичность!» — разозлился Хилот и без того сбитый с толку. «Говори подробно, откуда ушел, зачем и как тебе все это в голову пришло? Ты хоть понимаешь человеческий язык?» «Я понимаю, Гарсеран», — начал объяснять человек, но Хилот тут же перебил его. «Где он?» «Шел в Ноттингам с караваном. Много золота вез. Людей много вез. Я сбежал в лес. Он мне стал искать». «Ты из его свиты?» Сарацин шевельнул ноздрями, верхняя губа у него дрогнула, открывая очень белые зубы, отчего лицо стало злым. «У вас это так называется? Да, из свиты». «Почему же он не стал тебя искать, когда ты сбежал?» «Я умираю», — пояснил сарацин так спокойно, что Хилот поначалу не поверил. «Я хотел умереть один». Хилот растерянно заморгал. «Почему ты умираешь? Ты разве ранен?» Сарацин не ответил. Хилот заорал криком, пытаясь скрыть смятение. «Отвечай же, черт тебя возьми!» «Я не знаю», — сказал сарацин. Хилот отвернулся. Этот человек решительно выводил его из себя. Он явно нуждался в помощи, и как ни претило Хилоту оказывать благодеяние личности с такой людоедской наружностью и варварскими привычками, поступить по-другому он не решался. Это было против всех лесных законов. Он только не мог выбрать, добить ли ему умирающего или попытаться все же его спасти. «Ладно», — проворчал он наконец и снова заставил себя посмотреть в эти пылающие черные глаза. «Как тебя зовут?» «Алькасар». «Ужасное имя», — вздохнул Хилот. «Ты кто, Алькасар? Пленный воин, убивший 1000 врагов?» Но тот к великому разочарованию Хилота покачал головой. «Нет, я родился рабом». Хилота охватила глубокая тоска. Только этого ему еще не хватало. Однако те полгода, что он провел у лесных стрелков, уже сделали свое дело. Теперь в затруднительных случаях ему на помощь приходило первое правило Локсли. Сперва накормить человека до отвала, а там, глядишь, и видно будет, что с ним делать. Поэтому Хилот встал. «Иди за мной», — велел он. Вдвоем они проникли в кривую нору. Сразу у входа помещался небольшой очаг, сейчас остывший. На хитроумном опускающемся крюке у очага висел чугунок. Хилот снял крышку и пальцами вытащил кусок оленины. «Ешь», — сказал Хилот Алькасару. Себе он налил пиво и, усевшись на пороге норы, принялся потягивать, стараясь при этом не слушать, как за его спиной чавкают и захлебываются слюнями. «Голодный», — подумал Хилот. «А ведь его, пожалуй, стошнит, если он так будет лопать. Ну ладно, пусть, раз я его не зарезал». Он обернулся. «Хочешь молока?» Алькасар не ответил. Хилот налил ему молока. «Скажи-ка мне, с чего ты взял, будто умираешь?» Ответа не последовало. Хилот подошел совсем близко и, перемогая отвращение, пристально вгляделся в смуглое лицо. Он увидел, что веки и губы сарацина воспалены. Тогда усилием воли, ломая отвращение к этому варвару, Хилот потрогал его полыхающий лоб. После чего Лангедокцу было над чем призадуматься. «Послушай, Алькасар», — сказал он наконец, — «если бы я сразу понял, что ты сарацин, я бы тебя, конечно, зарезал еще в малиннике. Но поскольку я имел неосторожность тебя накормить, придется мне возиться с тобой и дальше. Пойдем». За очагом помещалось непосредственно логово, где стояла настоящая кровать, первый опыт обращения Хилота с плотницким топором. Кровать обладала рядом достоинств, одним из которых была прочность. Ее проверял лично отец Тук. А уж коли она не развалилась под духовным наставником, то тощего Хилота всяко выдерживала. Хилот смотрел на просторное ложе, устланное шкурами, и тягомотно стало ему при мысли о том, что оно будет осквернено присутствием злобного иноверца. Потом покосился на Алькасара и вдруг заметил, что, покуда боролся со своими христианскими чувствами, его пленник тратил последние силы на то, чтобы держаться на ногах. Побелев, сарацин молча цеплялся за стену. Выругавшись, Хилот бросился к нему. Уже теряя сознание, Алькасар качнул головой, словно отказываясь от чего-то. Бывший рыцарь из Лангедока перетащил его в кровать и укрыл шкурами. Кровожадный людоед показался ему вдруг совсем беспомощным. Только сейчас Хилот заметил, что Алькасару едва ли больше лет, чем ему самому. Покуда сарацин метался по кровати и что-то бормотал, Хилот развел в очаге огонь, вскипятил воду и бросил в чугунок разнообразные целебные коренья, чтобы заваривались. В целительстве он не был очень силен, однако коренья подарил ему святой Сульпицы, так что источник мог считаться вполне надежным. Отшельник излечил Хилот от неизлечимой болезни, и в памяти благодарного пациента запечатлелось, как святой поил его невообразимой дрянью. И вот она-то его и спасла. Словом, когда Хилот опробовал свое варево, он остался вполне доволен. Гадость отменная. С кружкой в руках он направился обратно к сарацину и влил в его воспаленный рот божественное питье. Алькасар глотал так покорно, что Хилот поневоле был растроган. Потом сарацин сообщил, что мавры не сдали франкам только Сарагосу, но уж этот город будут держать крепко, после чего совершил попытку к бегству. «Да лежи, болван!» – закричал Хилот, ухватив его за плечи. «Иначе сдохнешь! Тяжкие кары насылает Ипона за мои богохульства!» Оборвав причитание, он прислушался и уловил у себя в норе чавканье. Этот звук Хилот не перепутал бы ни с каким другим. Он оставил своего пленника метаться с риском упасть с кровати и пошел посмотреть, кто же это шарит по кладовкам и припасам на зиму. Однако никого не было видно, но Хилот шкурой чувствовал в норе дыхание еще одного носа и довольно близко. Он обнаружил взломщика возле самого выхода. Там стоял, втираясь в стену рядом с толстой балкой, рыжий мальчишка. Робин, сын вдовы. Он очень серьезно вылупился на Хилота своими ярко-синими глазами. «Ну?» — обвиняющим тоном произнес Хилот. «Чем ты тут чавкал, урод?» Сын вдовы одарил его взмахом пушистых ресниц. «Совершенно распустился», — продолжал Хелот. «Не здороваешься со старшими, не отвечаешь на их вопросы». Поскольку Робин II упорно молчал, Хелот схватил его, прижал к стене и для пробы провел пальцем вдоль торчащих ребер мальчишки. Результат пытки превзошел все ожидания. Рыжий побагровел и фыркнул прямо Хелоту в лицо похищенными из чугунка бобами, которые не успел проглотить. «Так бы выдрал паршивца», — сказал Хелот, обтираясь. «Я сирота», — поведал Хромоножка. «Калека», — он скривился жалобно, — «и жертва произвола». «Зря тогда тебя не повесили в Натингаме», — сказал Хелот. «То-то бы я повеселился, и покоя было бы больше. А теперь слушай. Я прощаю тебе все твои безобразия, прошлые и грядущие, если ты принесешь мне коньяка или что-нибудь в этом роде». Синие глаза заморгали. «И побольше», — угрожающим тоном добавил Хелот. Рыжий даже вспотел. «Где я тебе в лесу найду коньяк?» «Ищите и обрящите», — процитировал Хелот в подражании святому Сульпицию, после чего величественно удалился в логово. Мальчик шмыгнул за дверь и стопотом умчался. В логове ничего не изменилось. Алькасар метался по кровати, заунывно бредил, Хелота разбирала тоска. Почему-то представилось, как он, раненый или больной, умирает в чужом краю, и ни одна живая душа не понимает, о чем это он шепчет в свой последний час на неизвестном никому языке. Затем Хелота посетила хорошая мысль. Дабы сарацин не свалился с кровати, его нужно привязать. Он снял со стены моток веревки, 2 месяца назад украденной с казенной виселицы, и совершил этот бесчеловечный поступок. После чего уселся рядом и стал переживать. Не очень-то было ему приятно возиться с умирающим, который не был даже пленным вражеским воином. «Впрочем, — подумал Хелот, — человек от природы не злой и справедливый, вряд ли я сам был симпатичней, когда валялся у святого Сульпиция. Небось и потом разило, и слюни текли». Словом, Хелот боролся с собой. Шустрый сынишка вдовы вернулся на удивление быстро. С ним явились Локсли и отец Тук, причем оба последних горланили нетрезвыми голосами. По осеннему лесу, раскалывая хрустальную тишину, разносилось. «А это значит, пока мы в поте своего лица кормим доблестного Гарсирана и слушаем весь тот бред, который он несет с перепугу. Он, видите ли, засел в своей берлоге, интеллигент. А, ему, значит, выпить захотелось, на коньячок его потянуло, на графский. А сам даже бобов поганых для боевых товарищей жалеет!» Петушиным голосом вставил сын вдовы. «Молчи, отрок!» — громыхнул отец Тук. «Быстро же набрался!» — подумал Хелот с досадой. «Хелот, сын мой, неужели ты будешь спиваться под землей? Один! Подумай о спасении души и обратись в истинную веру!» Хелот выбрался наружу. Эти двое стояли по обе стороны от пузатого бочонка с гербами и свой дуэт исполняли слаженно, как 2 полухория в античной трагедии. «Горе, горе грешным нам!» — выразительно декламировал отец Тук, закатывая глаза и сотрясаясь брюхом. «Среди нас завелся эгоист, жалкий пьяница, горе-аристократ, скрывавший свои пороки до той поры, пока не прокатился слушок о графском коньячке». «Да заткнись ты!» — сердито проговорил Хелот. «Коньяк мне нужен сугубо для важного дела». Все трое дружно взревели. Хелот решил не обращать на них внимания и потащил коньяк в нору. Скорбно качая головой, Тук взгромоздился на массивный пень возле малинника и раскрытым ртом стал ловить на ветках последние ягоды, раскисшие от дождей. К великому неудовольствию Хелота Локсли пошел в нору за ним следом. «Что у тебя случилось, Хелот?» — спросил лесной разбойник. «Ничего». Однако Локсли неотвратимо трезвел прямо на глазах, и отделаться от него не было никакой возможности. Но признаваться, для чего потребовался коньяк, Хелоту очень не хотелось. Кто знает, может быть, своим поступком он оскорбил патриотические чувства англичанина. «Гарсирана, говоришь, встретил?» — спросил Хелот. «И где он теперь?» «Хорошо покушал его светлость, и теперь оплачивает обед». «Скажи, Робин, с ним были какие-нибудь рабы или пленники?» «Ни одного», — ответил Робин. «А почему ты спросил об этом?» «Из любопытства». «Ткани вез, благовония, драгоценные камни, золотые монеты, словом, как обычно». «Слушай, Робин, а зачем лесным стрелкам благовония?» Робин засмеялся. «Что-то ты темнишь сегодня, Хелот. Я всегда знал, что ты себе на уме. Говори лучше прямо, что там у тебя стряслось». Хелот вздохнул. «Пойдем, покажу». Он осторожно поднял бычью шкуру, закрывающую вход в логово, намотал на палку и в свернутом виде положил на два крюка, специально прибитых над притолокой. Вдвоем они подошли к сарацину. Хилот встал рядом с больным, волком посмотрел на Робина и сказал скороговоркой: «Конечно, я поступаю отвратительно, поскольку это вонючий сарацин и беглый раб, но он у меня в доме, и сначала ты убьешь меня, а потом уже...» Тут он окончательно почувствовал себя дураком и замолчал. Локсли осторожно потрогал лоб сарацина, посмотрел десны, потом послушал сердце. «Он не ранен?» — спросил Робин. «Вроде у него не оспа». «Нет, это какая-то горячка. Он говорил мне, что умирает, и, по-моему, не так уж далек от истины». Совместными усилиями лесные стрелки натерли умирающего коньяком, и бедняга заблагоухал. Остатки коньяка оставили для внутреннего употребления. Прошло около получаса, Хилот и Робин сидели рядышком, потягивая коньяк, и вдыхали коньячные пары, которыми исходил больной. Отец Тук наверху по-прежнему сосредоточенно ел малину, а юный Робин сбежал поглазеть на сокровища ощипанного Гарсирана. Хилот спросил заплетающимся языком: «Скажи, Робин, почему сэр Гарсиран ездит по этой дороге?» «Во-первых, — ответствовал Локсли, — другой дороги нет. А во-вторых, на другой дороге другие разбойники, куда более кровожадные, чем мы. И свирепые. Свирепые — это жуть. Но ведь мы тоже не сахар», — заметил Хилот. «Нет, — горестно согласился Локсли, — не сахар, отнюдь. И все-таки мы лучше. Ты, например, Робин, ты лучше». Они обнялись. Хилот ощутил острую потребность обогатить память Локсли всем тем, чему сам успел научиться. Пусть он будет такой же образованный. Ведь он невежественный крестьянин, но какое благородное сердце! Наверняка Хилот послан судьбой для того, чтобы открыть для него свет познания. Хилот поковырялся в своих арсеналах и извлек оттуда одну весьма подходящую историю. «Вот ругают норманов, что они оккупанты», — начал он. «А ведь если бы не их нашествие, не было бы коньячка». «Когда...» — тут Хилот обнял Робина за плечи. «Когда Вильгельм-завоеватель плыл сюда, предательски обратив щиты внутрь корабля в знак своих якобы мирных намерений, он вез с собой, конечно же, вино. Но вина он мог взять на корабле мало, а хотелось бы много. И вот он сгущал вино, увеличивая крепость, чтобы потом разбавить и пить, понимаешь? Но уже в Англии попробовал, что получилось, и подумал, зачем портить хороший продукт. Вот так-то норманы изобрели коньяк». «Все-то ты знаешь, Хилот», — умилился Робин. «Всему-то тебя научили в твоих монастырях». В кривую нору вломился отец Тук. «Да вы тут с ума посходили», — заявил он, принюхиваясь. «Вы задохнетесь». «Тсс, спугнешь больного, в нем жизнь еле теплится, а ты орешь, как на проповеди». Отец Тук боком притиснулся к кровати и своей лапищей провел по лбу умирающего. «Да он уж остыл, пьянчуги проклятые!» — объявил отец Тук. «Кого это вы тут заморили, сознавайтесь!» Хилот бросился к постели. Алькасар мирно спал. Горячки как не бывало, ибо средства к больному применялись сугубо чудодейственные. Установив это, Хилот бросился перед кроватью на пол и зарыдал. Никогда прежде и никогда потом ничего подобного с ним не случалось. Отец Тук икнул сочувственно. «Он спасен!» — захлебывался Хилот. «Исключительно благодаря травам великого святого Сульпицию. Воистину великий святой этот отшельник. Благословенна земля, по которой он ходит. Благословенен воздух, которым он дышит». «Это точно!» — сказал отец Тук и, хмыкнув, сгреб Хилота и Робина в охапку. «А знаете ли вы, дети мои, какое искушение было послано святому Сульпицию?» Оба стрелка горестно замотали головами, сетуя на свое невежество. «Женщина!» — торжественно объявил отец Тук и звучным голосом исполнил песнь о трех святых, двое из коих погибли, посрамляя дьявола. Из них первому разливался духовный наставник. «Дьявол представился воздухом, но святой, ибо он был знатоком своего дела, залепил себе рот и нос воском и задохнулся, и тем посрамил дьявола». Отец Тук перевел дыхание и завел с новой силой о втором святом. Тому дьявол явился как раз в час обеда и прикинулся нечистой буханку и хлеба. Но святой залепил себе рот глиной и умер от голода, и так посрамлен был дьявол во второй раз. «И вот», — отец тут повысил голос, — «явился дьявол святому Сульпицию и прикинулся женщиной». Локсли тихо заржал, но Хелот упорно требовал, чтобы ему пояснили, как именно святой отшельник посрамил дьявола. Дальнейшее представлялось ему как в тумане. Когда Хелот открыл глаза, была глубокая ночь. Подумав немного, он снова их закрыл. Второе пробуждение оказалось более удачным, ибо солнце уже встало. Хелот вылез из норы и направился к большим пещерам полюбоваться на ограбленного Гарсирана. К сожалению, наварский рыцарь уже отбыл, а его барахло Хелота мало интересовало. Он доел остатки оленя, а после трапезы стрелки храпели богатырским сном, беспечно оставив на полу изрядные куски хорошего мяса. Пару кусков Хелот прихватил с собой в нору. Алькасар уже проснулся, Хелот размотал веревки, которыми вчера привязывал его к кровати, и дал ему холодной оленины. «Раз не помер вчера, — сказал он, — то продолжай жить дальше». Алькасар уселся поудобнее, стал жевать мясо. Хелот, недавно прошедший через это испытание, поглядывал на него сочувственно. Шервудские олени не для всяких зубов, они в лесу жилистые, особенно если их плохо прожарить. Неожиданно Алькасар улыбнулся. Улыбка у него оказалась трогательная. Вообще Сарацен выглядел довольно симпатичным парнем, если, конечно, отвлечься от того, что он людоед и варвар. Хелот совсем уж было собрался учинить ему допрос по всей форме, кто его родители и как там в рабстве, но тут вошел Локсли и все это проделал сам. «Привет!» – громогласно произнес он, появляясь в норе. Алькасар сразу сообразил, что их посетил посещением самый главный, и сделал отчаянную попытку приветствовать его как положено. Робин долго ругался и кричал, что всем хороши сарацины, и Сарагосу они не сдали франкам, но чина почитания способна довести до пляски святого Витта даже англосакса. «Даже поганые норманы так гнусно себя не ведут!» – возмущался он. «Прости, Хелот!» Вторая легенда о происхождении Хелота состояла в том, что его считали норманом. А сообразив, что разгневал важного господина, Алькасар совершенно сник и в ужасе заметался. С присущей ему чуткостью Робин уселся рядом, хватил его кулаком по плечу и велел не суетиться, а отвечать по порядку на все вопросы. Алькасар затих. «От Гарсирана, говоришь, сбежал?» – ухмыльнулся Локсли. «Как тебе это удалось?» «Когда вошли в лес, выломал доску из повозки», — ответил Алькасар, осторожно поглядывая на Хелота. «Все были заняты, дорогу осматривали, боялись какого-то Робина из Локсли. Гарсиран все время повторял, этот чертов бандит опять нас подкарауливает, знает собака, что я золото везу, и откуда он все знает. А другие говорили, что этот Локсли водится со злыми духами леса. Нарочно друг друга пугали». «Почему он не пустился тебя ловить?» «Очень просто. Я умирал, он знал это. Зачем рисковать из-за умирающего?» Робин хмыкнул. Хелот видел, что он доволен. «А ты, значит, не боялся ни злых духов леса, ни бандитов? Когда умираешь, никого не боишься». «Очень трогательно», — заметил Робин. «Теперь скажи, ты умеешь владеть оружием?» «Ножом и копьем», — поведал Алькасар застенчиво. «Копье тебе вряд ли пригодится», — вставил Хелот. «Стрелять из лука не умеешь?» «Меча в руках не держал?» – приставал Робин. «Нет». Локсли поморщился. Его симпатия к новичку сразу поубавилась. «Ладно, научишься. Скажи-ка, приятель, этот чертов норман тебе не объяснил, к кому ты попал?» Алькасар покачал головой. «Это не важно», – сказал он. «Всем хозяевам я служил одинаково плохо». «Хозяев в лесу нет», – сообщил Робин. «А я тот самый Робин из Локсли. Этот лес мой, и здесь все совершенно свободны. Время от времени приходится объяснять это шерифу и другим непонятливым господам. Тебе все ясно?» Алькасар засветился, как осенний лист. «Вы разбойники! Это вас боялся Гарсиран!» «Нас!» Робин самодовольно улыбнулся. «Вы ограбили его!» «Ну, разумеется!» Хелот невольно залюбовался снисходительным выражением, появившимся на лице Локсли. «Я хочу видеть его голову на шесте!» жадно сказал Алькасар. «Все-таки людоед», — подумал Хелот. «А жаль, казался таким симпатичным». «Ограбить-то мы его ограбили», — сказал Локсли. «Но никаких голов на шесте ты не увидишь. Во-первых, мы христиане, добрые люди, и напрасных злодейств не творим. Лишнее это и мешает спасению души. А во-вторых, если мы прикончим твоего Гарсирана, то будем последними дураками, потому что потеряем хороший доход. Мы с ним не впервые встречаемся на большой дороге, и всякий раз эта встреча приносила нам удачу». «А разве христиане не едят людей?» – с детским любопытством спросил Алькасар, и Хелот покраснел. Робин расхохотался, но сарацин продолжал настаивать. «Я и раньше слышал, что они питаются человеческой плотью. Когда меня продали Гарсирану, я в это поверил». «Он что, слопал кого-нибудь у тебя на глазах?» — хохотал Робин. Но Алькасар даже не улыбнулся. «Он зверь», — ответил он. «Вы плохо его знаете». Робин хлопнул его по плечу. «Скорее вставай на ноги», — сказал он. «А Гарсерана забудь. Когда-нибудь ты убьешь его в честном бою». И Локсли ушел. Теперь черные глаза сарацина блуждали по логову. Он явно что-то обдумывал. «Значит, теперь я свободен», — поинтересовался он. «Законный вопрос», — отозвался Хилот. «Конечно, свободен». «А меня заставят переменить веру?» «Вот уж о чем тебя никто даже не спросит». «Вчера мне показалось, что я видел здесь вашего монаха». «Ты видел отца Тука, он язычник». Он помолчал еще немного, а потом, смущаясь, снова заговорил. «Прости, я забыл спросить твое имя». «Хилот из Лангедока». «Скажи, почему ты не убил меня, Хилот из Лангедока?» «Будешь задавать дурацкие вопросы?» — разозлился Хилот. «Я продам тебя в базарный день в городе Ноттингаме, а на вырученные деньги устрою пьяный дебош». «Я невыгодный», — радостно сообщил Алькасар. «Когда Гарсеран меня покупал, он не знал, как выбирать. Ему меня всучили». «А как выбирать?» — заинтересовался Хилот, разом позабыв свой гнев. Алькасар задрал рубашку. «Смотри здесь, между лопатками. Значок какой-то синий, вроде звездочки или снежинки. Ну и что?» Алькасар опустил рубаху и торжествующе посмотрел на Хилота. «Это значит, что я строптивый. Попытка к бегству и дерзкое поведение, понял?» Хилот ощутил слабый укол зависти. Полагая себя человеком трусливым и образованным, он легко мог предположить, что за него вполне закономерно потребовали бы кругленькую сумму. Еще бы, два достоинства сразу. Он даже расстроился. Алькасар сразу это заметил и коснулся его руки. «Я тебя обидел». «Смотри ты, учтивый, черт бы тебя побрал!» — проворчал Хилот. «Нет, не обидел. С чего бы это? Расскажи лучше про Гарсерана». Алькасар помрачнел, пробормотал несколько слов на непонятном языке, потом заговорил торопливо и сбивчиво, видимо, стараясь проскочить эту тему как можно скорее. «Когда он заплатил за меня серебром, тут торговцы и стали потешаться. Объяснили, что он осел. Тогда он решил полюбуется, как я сдохну, раз другого от меня не добьешься. Но я живучий. Он долго меня допекал, пить не давал, потом еще по-всякому. А я в лесу от него ушел, пусть подавится». Хилот вздохнул. «Да, жалко, что ребята отпустили Гарсерана. В следующий раз ты его получишь. Только до смерти не убивай, здесь это не принято». Алькасар взял руку Хилота и стиснул ему пальцы. Отец Тук потом ехидничал. «Рыбак рыбака видит издалека, а уж беглый беглого и подавно». «Да не беглый монах я», — ругался Хилот, выведенный из себя намеками отца Тука. «А кто ты в таком случае?» — сипел духовный наставник, распространяя густой аромат пива и чеснока. «Кто ты, о юноша, проникнутый духом христианских добродетелей?» Перемогая острое желание выдрать трясущуюся от хохота клочковатую бороду святого отца, Хилот твердо сказал ему: «Я рыцарь». И, как всегда, святой отец ему не поверил.